ураган. Дуэн Лин Тянь сдвинулся и, сопровождаясь звуками громкого грома, он полетел навстречу земному медведю. Когда земной медведь покинул землю, он отказался от преимущества силы земли, а значит, не может получать поддержку от энергии земли. Дуэн Лин Тянь ясно осознавал, что как только земной медведь покинул землю, то отказался от силы в 300 древних мамонтов. В настоящее время он несся к парню, имея лишь силу 6500 древних мамонтов. Точка сотрясания. Дуэн Лин Тянь соединил руки и указал пальцами на земного медведя. Нежданно, но он указывал пальцами именно на два клыка медведя. Свист, свист. Сила точки сотрясания вращалась вокруг пальцев Дуэн Лин Тяня, и словно ему помогал Бог, он двинулся, намереваясь лоб в лоб столкнуться с клыками земного медведя. Рев. Земной медведь в очередной раз взревел, и на его теле вновь появился энергетический барьер. Очевидно, он хотел повторить тот же ход и свести на нет точку сотрясания Дуэн Лин Тяня. «Думаешь, тебе снова повезет?» — холодно улыбнулся Дуэн Лин Тянь. Он указал пальцами, и точки сотрясания вдруг завибрировало. Частота колебаний становилась все выше и выше. Он во всю силу использовал колебательную энергию. «Раньше, если бы я использовал колебательную энергию, его защитный барьер, подпитанный силой 6800 древних мамонтов, возможно, не смог бы справиться, не говоря уже нынешним». Презрительно ухмыльнулся про себя. Это было презрение к земному медведю. Предельную колебательную энергию боялись только люди, которые испытали ее на себе. Частота вибраций точки сотрясания была увеличена до предела. Наконец, два пальца Дуэн Лин Тянь столкнулись с клыками земного медведя. В глазах посторонних телосложение Дуэн Лин Тянь никак не могло сравниться с земным медведем. Длина одного клыка равнялась всей высоте Дуэн Лин Тянь. Этот Дуэн Лин Тянь сошел с ума, увидев, что Дуэн Лин Тянь напрямую сталкивался с земным медведем. Многие начали покачивать головами. Они чувствовали, что Дуэн Лин Тянь переоценивал себя. Этот парень действительно сумасшедший. Чэнь Шаошуа и Ло Чжань посмотрели друг на друга, но увидели в глазах лишь шок. Ухаживаешь за смертью. Когда Чжан Хэн увидел эту сцену, то насмешливо улыбнулся. В этот момент он, казалось, уже как тело Дуэн Лин Тяня пронзалось клыками земного медведя. Бах-бах. Но внезапно на арене раздалось два неожиданных и пронзительных звука. Это, как это возможно? Он фактически пробил защиту земного медведя. Волна изумленных голосов прозвучала со стороны наблюдателей. В небе над ареной Дуэн Лин Тянь указал двумя пальцами, и две точки сотрясания фактически разорвали клыки земного медведя. Мало того, все ясно видели, что лучи, выпущенные Дуэн Лин Тянем, не остановились и, разрушив в ничто два клыка земного медведя, полетели дальше. В ближайшее время пальцы Дуэн Лин Тянь яростно пронзили череп земного медведя. Ау-у-у-у! Земной медведь пронзительно взревел, и его огромное тело начало сильно вибрировать. Треск-треск, четкие звуки ломающихся костей непрерывно раздавались над ареной. Жалкие вопли земного медведя постепенно ослаблялись, а затем полностью исчезали. Под взглядами всех присутствующих земной медведь с широко открытыми глазами упал на арену. Впоследствии толчок потряс всю арену, а земной медведь лежал без всяких признаков жизни. Он был мертв. Арена погрузилась в смертельную тишину. Взгляды каждого опускались на огромное тело мертвого земного медведя, а иногда в небо над ареной. В небе над ареной в воздухе гордо стоял молодой человек в фиолетовой одежде. Кап-кап, с его указательных пальцев стекали ослепительно яркие капли свежей крови. Это была кровь земного медведя. В этот момент люди на местах почувствовали, как по их спинам пробежался холодок. Как он это сделал? В небе над ареной старик-председатель смотрел на парня ошарашенными глазами. Он сам никогда не ожидал подобного результата. Первоначально он думал, что даже если земной медведь не полагался на поддержку от энергии земли, Дуэн Лин Тянь совершенно не мог сломить его защиту. Но факты доказывают, что он переоценил земного медведя. Нет, надо сказать, что он недооценил Дуэн Лин Тяня. Сила парня превзошла его воображение. Ненормальный. Руки Ло Чжаня, которыми он сжимал подлокотник стула, дрожали, а сам подлокотник потрескался. Монстр. Застыл Чэнь Шаошуай. Хотя они оба с самого начала верили в Дуэн Лин Тяня, став свидетелями ужасающей защиты земного медведя, они оба сомневались и не верили. Они сомневались, что Дуэн Лин Тянь действительно сможет убить земного медведя и выиграть эту битву. Факты доказывают, что они слишком много думали. Земной медведь не был противником Дуэн Лин Тяню. «Нет, невозможно, как возможно». Чжан Хэн не переставая качал головой и никак не хотел верить в произошедшее. Сила Дуань Лин Тянь была действительно слишком ужасающей. Для него земной медведь выглядел как лист бумаги, и это было невероятным для него. Как и ожидалось от человека, способного подавить 5 великих молодых мастеров, как и ожидалось, он экстраординарен. Старик позади Чжан Хэ нахнул, и он посмотрел на Дуань Лин Тянь наполненными страхом глазами. Дуань Лин Тянь победил. «Ха-ха, я ставил на Дуань Лин Тяня. На этот раз я заработал очень много денег. Я думал, что земной медведь был грозным, но я никогда не ожидал, что Дуань Лин Тянь убьет его за 2 хода. Подумать только, я поставил столько денег на земного медведя». Толпа зрителей имела смешанные мысли. Конечно, еще больше людей встали и приветствовали Дуань Лин Тяня. «Дуань Лин Тянь, хорош, как и ожидалось от самого чудовищного гениального мастера боевых искусств в истории нашего имперского королевства Лазурного Леса, он заслуживает своей репутации». Зрители не скупились и нахваливали. Дуань Лин Тянь ни капли не обращал на это внимания. Его волновала только кровь Алого Феникса. Таинственная кровь, о которой говорил старик-председатель, старший. Дуань Лин Тянь посмотрел на старика, который до сих пор безучастно смотрел на труп земного медведя, и взяв на себя инициативу, он напомнил о себе. Старик оправился и взглянул на Дуань Лин Тянь сложным взглядом, а затем, подняв руку, он направил каплю огненно-красной крови Дуань Лин Тяню. «Дуань Лин Тянь, поздравляю!» «Спасибо, старший!» Дуань Лин Тянь получил огненно-красную кровь и отправил ее в свое пространственное кольцо, словно получил драгоценное сокровище. Он приложил огромные усилия, чтобы подавить волнение в своем сердце. Получив кровь Алого Феникса, Дуань Лин Тянь покинул арену и вернулся на место. Везде, где он проходил, его провожали взглядами. Хаем, только Чжан Хэн оставался чрезвычайно мрачным, и в его глазах вспыхнул безжалостный блеск. Писк-писк, маленькая золотая мышь обратилась золотым светом и с чрезвычайной радостью опустилась к нему на плечо. Как будто она была счастлива за Дуань Лин Тянь, потому что тот одержал победу. «Дуань Лин Тянь, у тебя действительно есть способности». Оборонительная сила земного медведя была настолько ужасающей, но словно не заметил ее. Выдохнул Ло Чжань. «Похоже, ты сдерживался во время наших спаррингов». Чин Шаошуай теперь другим взглядом смотрел на Дуань Лин Тяня. Дуань Лин Тянь слегка улыбнулся, но ничего не сказал. Сейчас все его мысли были о той капле крови Алого Феникса. Кровь Алого Феникса могла быть превращена в пилюлю возрождения, а пилюля возрождения была чрезвычайно властной лекарственной пилюлей. Во время первой жизни боевого императора возрождения он получил силу, чтобы гордо стоять перед всеми боевыми императорами на облачном континенте. Только после употребления пилюли возрождения самое главное, что для употребления пилюли возрождения нет требований к культивации. Дуань Лин Тянь глубоко вздохнул, и его настроение резко поднялось. Если я смогу успешно приготовить пилюлю возрождения перед боевыми соревнованиями между 10 династиями и употреблю ее, зачем мне беспокоиться, смогу ли я конкурировать с молодыми гениями разных династий? Горящий блеск возник в глазах Дуань Лин Тянь, а его глаза наполнились желанием. Сражения на арене продолжались. Многочисленные свирепые звери, демонические звери и рабы выходили на арену один за другим. Они или сражались друг с другом, или сражались с людьми на арене. Среди них был раб с силой 3-го уровня стадии абсолютной пустоты, и молодой мастер меча вышел на арену, чтобы сразиться с ним. В настоящее время культивация молодого мастера меча уже прорвалась на 3-й уровень стадии абсолютной пустоты, и он только на 1 уровень уступал Дуань Лин Тяню и безумному молодому мастеру. Несмотря на то, что он не мог использовать духовное оружие, 3-футовый световой меч, который тот держал в своем пальце, в сочетании с силой меча в полушаге от продвинутого уровня, он был способен уничтожить любое препятствие. Он убил раба с силой 3-го уровня стадии абсолютной пустоты за 1 ход и получил соответствующую награду. Глава 542. Я хочу, чтобы он сдох. Этот молодой мастер меча сильнее безумного молодого мастера. Зрачки Чжан Хэн тут же сузились. Поскольку Ло Чжань, напав на него, использовал культивацию только силу на 2-м уровне стадии абсолютной пустоты, он считал, что культивация Ло Чжаня уступала молодому мастеру меча. В то же время, Чжан Хэн не забыл издевнуться над безумным молодым мастером. «Хех, первое место среди 5 великих молодых мастеров, ты даже уступаешь молодому мастеру меча. Незаслуженная репутация». Когда прозвучал голос Чжан Хэн, Дуань Лин Тянь и молодой мастера меча поразились, но, улыбнувшись, посмотрели на Лочжаня. «Ха-ха, безумный молодой мастер, вы слышали, ты уступаешь мне во всем», — самодовольно сказал Чэнь Шаошуай. «Я уступаю тебе, хочешь попробовать?» Боевой умысел вскочил в глазах Лочжаня. Чэнь Шаошуай сердито закатил глаза на Лочжаня. «Если хочешь попробовать, то попробуй с Дуань Линтянем, в любом случае ты на 2 года старше меня. Стоит ли гордиться тем, что твое культивирование превосходит мое?» Время текло молча. Вскоре на арену поднялся раб с силой 4-го уровня стадии абсолютной пустоты. На этот раз Лочжань с нетерпением покинул свое место, и Дуань Линтянь, улыбаясь, переглянулся с Чэнь Шаошуаем. Они понимали, что безумный молодой мастер, первый среди пятерки великих молодых мастеров, имел свое собственное высокомерие. Теперь он хотел с помощью действий, чтобы яростно ударить по лицу Чжанхэна. Он хотел, чтобы Чжанхэн узнал о его истинной силе. В то время как Чжанхэн увидел, что как только Лочжань поднялся на арену, над ним повисло 6000 древних мамонтов, и это полностью ошарашило его. Он действительно скрывал свое культивирование. Чжанхэн сидел с неприглядным выражением лица, так как он вдруг почувствовал, что ранее сделал из себя клоуна. Не удивилась только группа зрителей в зрительской зоне. В конце концов, безумный молодой мастер был сильнейшим среди 5 великих молодых мастеров имперского королевства Лазурного леса. В настоящее время молодой мастер меча уже прорвался на 3-й уровень стадии абсолютной пустоты, поэтому тот факт, что безумный молодой мастер прорвался на 4-й уровень, совсем их не удивил. «Безумный молодой мастер! Безумный молодой мастер!» На места зрители повставали с места и громко приветствовали безумного молодого мастера. Как человек, сильнейший среди 5 великих молодых мастеров, безумного молодого мастера уже давно многие знали, поэтому им и восхищалось огромное количество народу. Когда раб 4-го уровня стадии абсолютной пустоты увидел Лочжаня напротив себя, его глаза стали ало-красного цвета. «Безумный молодой мастер, я убью тебя!» — безжалостно выкрикнул раб. «Хватит ли у тебя способностей?» — безразлично спросил Лочжань. «Ха!» — внезапно раб громко закричал, его фигура вспыхнула, и подобно ветру он словно превратился в орла, полетевший в сторону Лочжаня. Казалось, он хотел разорвать Лочжань пополам. Во время атаки в его первородной энергии витали пряди лазурной. В небе над ним сгустилось 6200 древних мамонтов. 4-й уровень стадии абсолютной пустоты. Начальная сила ветра. Коготь с шокирующей скоростью приближался. Конечно, эта скорость была стремительнее, если сравнивать с обычными боевыми мастерами аналогичного уровня. В глазах Лочжаня скорость этого раба была ничем. Бах! Подняв руку, над Лочжанем и в небо взлетела его собственная первородная энергия. На кулаке Лочжаня собралась первородная энергия, и приняв форму, она будто преобразилась в своеобразное 7-футовое копье. Лочжань использовал копья. Раз сейчас он не мог использовать свое духовное копье, он не мог и использовать все его характеристики. Вжух! Совершенно прямой удар. Лочжаня словно превратился в покинувшего свою пещеру зверя, а внутри вспыхнувшего светового копья плавали нити красного цвета, и эти нити переполнялись палящей аурой. Сила огня. В небе над Лочжанем возникло еще 500 древних мамонтов к прежним 6000. Очевидно, Лочжань остановился в полушаге от познания продвинутой силы огня. После обмена ударами кулак Лочжаня разбился о грудь раба, и свежая кровь полилась наружу. Бах! Раб упал на землю, и его тело не подавало и признака жизни. Лочжань победил. Как и ожидалось, в его сторону со стороны зрителей посыпались аплодисменты. «Я знал, что безумный молодой мастер не проиграет, хотя соотношение ставок на него не было высоким, я поставил на него все, и все же заработал». Как и ожидалось от сильнейшего среди 5 великих молодых мастеров нашего имперского королевства Лазурного леса, заслужил свою репутацию. Безумный молодой мастер, здорово. Зрители вокруг зрительской зоны чрезвычайно взволнованно кричали. Все они заработали большую сумму. В награду Лочжань получил ценные материалы для создания оружия. Не говоря уже о чужих землях, даже если бы Дуань Линтяню дали такой материал в династии Дархан, этот материал, вероятно, не считался бы редким предметом. Но Лочжань отреагировал, словно получил бесценное сокровище. ХМФП. Когда Лочжань вернулся, он намеренно остановился по пути и презрительно взглянул на Чжанхэна. Интересно, посмеет ли младший принц выйти на арену с человеком, который не заслужил своей репутации? Ты. Лицо Чжанхэн помрачнело, и он указал на Лочжаня. Но хотя он и хотел съязвить в ответ, но он не мог ничего опровергнуть. Он не смел выйти на арену с Лочжанем. К Какая шутка, не говоря уже о том, что истинная культивация Лочжэня находилась на четвертом уровне стадии абсолютной пустоты, даже если он был всего на втором уровне, Чжан Хэн не мог идти против него, тряпка. Когда Лочжэнь медленно выплюнул слово, он вернулся к Дуань Линтяню и Чэнь Шаошуаю. Это разозлило Чжан Хэн до такой степени, что он чуть не сошел с ума от ярости. Когда Дуань Линтянь и Чэнь Шаошуаю видели подобное, они не смогли удержаться от смеха, так как никто из них не относился к Чжан Хэну хорошо. Сражения в клетке на арене продолжались. Пхех, расположение этого раба формируется естественным образом, похоже, что он не был обычным человеком, прежде чем из него сделали раба. Внезапно, Чэнь Шаошуай с удивлением отметил только что появившегося на арене раба. Действительно, этот человек необычного происхождения. Лочжэнь кивнул. Из-за их слов Дуань Линтянь с любопытством посмотрел на человека на арене. С первого взгляда зрачки Дуань Линтянь внезапно сжались. На арене стоял раб со слегка высокой фигурой. Это был молодой человек с растрепанными волосами, которые свободно висели на его плечах. Его глаза не блестели, а на его лбу красовалась печать раба. Одно слово – Сун. Бах! Рука Дуань Линтянь дрогнула, и подлокотник его сиденья разлетелся на куски. Дуань Линтянь, что случилось? Тем временем, Лочжэнь и Чэнь Шаошуай заметили странную реакцию Дуань Линтяня. Они заметили, что Дуань Линтянь волнительно и пристально смотрел на этого раба на арене. Дуань Линтянь, ты знаешь его? Опешив, спросил Дуань Линтянь. Да. Дуань Линтянь кивнул, а его тело слегка дрожало. Он никогда не думал, что сможет увидеть его здесь. Эфф. Прямо в этот момент прозвучала насмешка. Чжан Хэн услышал разговор между группой Дуань Линтяня и решил высмеять их. Я действительно никогда не представлял, что у тебя был такой отстойный друг, как и ожидалось. Птицы из перьев стекаются вместе. Раб мусор. Слова Чжан Хэна словно пускатель разожгли пламя ярости в Дуань Линтяне. Вжух. Дуань Линтянь мгновенно встал со своего места. Бах. Из-за приложенной ногами силы, плитки на полу разрушились, и ярость Дуань Линтянь хлынула наружу. Свист. Мгновенно, Дуань Линтянь превратился в порыв ветра и оказался около Чжан Хэна. Дуань Линтянь протянул руку, и прежде, чем Чжан Хэн сумел среагировать, Дуань Линтянь схватил того за шею и словно орел, схвативший жертву, начал его душить. «Скажи это еще раз!» Ало-красными глазами, переполненными убийственным намерением, Дуань Линтянь ждал ответа Чжан Хэна, желая полностью разорвать его. В этот момент Дуань Линтянь, казалось, превратился в кровожадного дикого зверя. Он совсем сошел с ума. Чжан Хэн испугался. Он ни разу не подумал, что одно его предложение сможет вызвать у Дуань Линтяня такую реакцию. «Я что-то не так сказал?» В этот момент Дуань Линтянь душил Чжан Хэна, и что бы он ни делал и как бы ни сопротивлялся, но его первородная энергия в любой момент подавлялась Дуань Линтянем. Лицо Чжан Хэна постепенно краснело. «Пин! Старейшина Пин, спаси! Спасите меня!» Чжан Хэн взывал о помощи к старику рядом с ним. Между тем, только старик оправился от шока, его выражение тут же помрачнело, и он сурово крикнул. «Дуань Линтянь, отпусти младшего принца! В противном случае, не вини меня за безжалостность!» Тем не менее, Дуань Линтянь, казалось, не слышал слова старика и не обращал на него внимания. «Слушай внимательно, он не раб мусор!» Кроваво-красный цвет в глазах Дуань Линтянь был завораживающим и чрезвычайно злым, и слово за словом он четко проговорил их. Теперь, независимо от того, были ли это Лочжэнь, Чэнь Шаошуай или старик, который хотел освободить Чжан Хэна, они, наконец, поняли, почему Дуань Линтянь так среагировал. Так получилось, что именно из-за слов, которые Чжан Хэн бросил в сторону раба. «Дуань Линтянь, мне все равно, какие у тебя отношения с этим рабом, но если ты посмеешь что-нибудь сделать с младшим принцем, тогда этот раб умрет». Начал холодно угрожать старик. «Что вы сказали?» Дуань Линтянь медленно повернулся и посмотрел на старика, а его убийственное намерение выстрелило в небо, достигнув своих пределов. Ощутив убийственное намерение Дуань Линтяня, старик почувствовал, как по его позвоночнику пробежал холод. Ему было трудно представить, как такой молодой человек мог обладать таким ужасающим убийственным намерением. Но он все равно глубоко вздохнул и произнес тихим голосом. «Я сказал, если ты не отпустишь младшего принца, этот раб умрет, малышка-золотце!» Дуань Линтянь вдруг вскричал мрачным голосом. «Я хочу, чтобы он сдох! Я хочу, чтобы он сдох!» Дуань Линтянь не скрывал голоса, и он четко распространился по всей арене, привлекая внимание каждого. Впоследствии присутствующие люди увидели только вспышку золотого света. В следующий момент горло старика раскололось. Ослепительная свежая кровь хлынула и брызнула в лицо Чжанхэна. Глава 543. Старый друг. Тишина. Смертельная тишина. Вокруг не слышалось ни единого звука. Взгляды всех собрались на одном и том же месте. В том месте лежал труп старика в луже крови. Что происходит? Многие люди не видели, что там произошло на самом деле. Только некоторые зрители на южной стороне арены видели последовательность событий. Писк-писк, золотая фигура медленно опустилась на плечо Дуань Линтяню. Именно маленькая золотая мышка. В настоящее время маленькая золотая мышка держала в руке карманный духовный меч, и с него капала яркая ослепительная красная кровь. Толпа людей на южной части арены резко вдохнула воздуха. На старика напала и убила маленькая золотая мышь. До этого они замечали, что безумный молодой мастер уже вступал в конфликт с убитым стариком. В то время старик показал всем культивацию 9 уровня стадии абсолютной пустоты, и в то же время они знали, что старик был членом поместья принца Шина. В то время молодой человек в вышитой одежде, который был рядом со стариком, был младшим принцем поместья принца Шина, Чжанхэн. Ранее, когда Дуань Линтянь внезапно схватил Чжанхэна за горло и начал душить, чем ошарашил всех вокруг. Позже они узнали, Дуань Линтянь напал на Чжанхэна из-за того, что тот оскорбил раба на арене. Дуань Линтянь, казалось, знал этого раба. Кроме того, основываясь на потере самообладания Дуань Линтяня, многие догадались, что отношения этого раба и парня были довольно глубокими. Самым невероятным для них оказалась смерть старика из поместья принца Шина. Дуань Линтянь громко закричал, а затем старик умер. Что это за демонический зверь? Слишком страшно. Я совершенно не видел, сколько древних мамонтов возникло над тем зверем в момент атаки. Он атаковал слишком быстро, я ничего не разглядел. Я действительно никогда не думал, что такая безобидная маленькая золотая мышь обладает такой ужасающей силой. Эта маленькая золотая мышь, очевидно, является грозным демоническим зверем. И скорее всего она зверь на стадии посвящения пустоты. Заявление о том, что Дуань Линтянь имел демонического зверя на стадии посвящения пустоты, распространилось по всей арене. Некоторое время большинство людей смотрели на Дуань Линтянь с благоговением. «Ты посмел убить старейшину Пина?» Хриплый голос прозвучал из уст Чжанхэн, чье горло до сих пор сжимал Дуань Линтянь. «Я убью тебя, если ты посмеешь сказать еще одно слово». Кроваво-красные глаза Дуань Линтянь пристально смотрели на Чжанхэн, заставляя того послушно закрыть рот. На его лице возник ужас. В этот момент сдерживающие длинные волосы Дуань Линтяня лента внезапно лопнула. Его волосы развивались без ветра. Стоя на месте, он смотрел на людей вокруг и распространял бесформенное давление. Мусор. Дуань Линтянь посмотрел на Чжанхэна и с презрением выплюнул одно слово. Впоследствии он отбросил Чжанхэна в сторону. Бах! Чжанхэн в жалком состоянии упал на землю лицом вниз. Ты! Чжанхэн с трудом встал, а его багряно-красные глаза пылали от гнева, но он не смел сказать ни слова, поскольку поспешно взлетел в небо и покинул арену. Неизвестно, куда он направился. Дуань Линтянь не переживал об этом, а взяв с собой маленькую золотую мышку, направился к арене. В этот момент взгляды большинства людей приковались к Дуань Линтяню. Казалось, будто Дуань Линтянь шел по пути дьявола. Пошли за ним. Посмотрим, что произойдет дальше. Ло Чжань и Чэнь Шаошуай посмотрели друг другу в глаза, затем последовали за Дуань Линтянем. Через некоторое время Дуань Линтянь остановился перед огромной железной клеткой арены. «Открой ее!» Дуань Линтянь холодным и ледяным взглядом посмотрел на рабочего, отвечающего за двери в клетке. Но хотя этот рабочий боялся Дуань Линтяня, он не осмеливался делать необдуманных движений, потому что он знал, что если он откроет железную клетку произвольно, он, несомненно, не сможет избежать наказания. «Малышка золотце!» Дуань Линтянь повернулся и холодно крикнул. Этот холодный крик заставил лицо работника арены побледнеть. Ранее, перед смертью старика, Дуань Линтянь выкрикнул точно такие же слова. Он был ответственным за открытие железной клетки на южной стороне, поэтому ясно видел произошедшее со стариком. Свист. Маленькая золотая мышка на плече Дуань Линтянь напала. Мимо пронесся чрезвычайно быстрый взмах меча. В следующее мгновение дверь железной клетки была насильно разрезана и упала перед Дуань Линтянем. Несмотря на то, что железная клетка была сделана из тысячелетнего темного железа, она могла ограничить боевых мастеров и демонических зверей стадии абсолютной пустоты, у которых не имелось соответствующего духовного оружия. Но как только боевые мастера и демонические звери стадии абсолютной пустоты использовали духовное оружие, они могли попросту разрушить эту железную клетку из тысячелетнего темного железа. Посреди арены слышались только звуки шагов Дуань Линтяня. Шаг за шагом, его тяжелые шаги раздались на арене в клетке. На арене взгляд раба с длинными волосами устремился в сторону Дуань Линтяня. Хотя лицо и было грязным, но под его растрепанными волосами оно все еще отсвечивало красивыми линиями. Когда раб стоял на арене, у него слегка испускалась необычная аура. Этот раб седьмого уровня стадии зарождения души, очевидно, имел необычное происхождение. Наконец, раб открыл рот и заговорил: «Дуань, младший Дуань Линтянь». Из рта раба вышел хриплый и возбужденный голос: «Старший Чжэн Сун». Дуань Линтянь быстро подошел и распахнул руки, желая обнять раба, а ало-красный свет в его глазах попросту развеялся. Чжэн Сун, раб, который сейчас стоял перед Дуань Линтянем, оказался никем иным, а сыном мастера пика Мицар секты Меча Семи Звезд, Чжэн Фаня, учеником внутреннего отделения, Чжэн Суном. «Хорошо, хорошо». Чжэн Сун крепко обнял Дуань Линтяня, а его тело сильно дрожало, будто он сильно переживал. «Старший Чжэн Сун, ты жив, ты выжил». Голос Дуань Линтяня переполнялся волнением. Между тем, Ло Чжань и Чэнь Ша Шуай сумели примерно угадать личность Чжэн Суна. Человек, которого Дуань Линтянь мог назвать старшим, скорее всего, был учеником бывшей секты Меча Семи Звезд. Более того, основываясь на характере этого Чжэн Суна, он, очевидно, был необыкновенного рождения. Тот раб назвал Дуань Линтяня младшим, Дуань Линтянь назвал его старшим. Между тем, некоторые из зрителей со сравнительно более высоким уровнем культивации расслышали разговор между Дуань Линтянем и Чжэн Суном. Неудивительно, что Дуань Линтянь вышел из себя. Оказалось, что этот раб – его старший. Похоже, этот раб – ученик бывшей секты Меча Семи Звезд. Вскоре многие люди догадались о происхождении Чжэн Суна. «Старший Чжэн Сун, пошли, мы найдем место, где ты сможешь помыться и переодеться». Дуань Линтянь схватился Чжэн Суна за руку и хотел забрать его. Чжэн Сун, сын мастера пика Мицар, в прошлом, очень часто выручал его. Чжэн Фань также оказывал Дуань Линтяню большую помощь и даже поставил свою жизнь на кон, чтобы Дуань Линтянь смог уйти, когда враги уничтожали секту Меча Семи Звезд. Дуань Линтянь навсегда запомнил эту услугу. Сегодня, когда он увидел, что Чжэн Сун жив, его сердце наполнилось сильным волнением. «Младший Дуань Линтянь, я теперь всего лишь раб». С горьким выражением на лице Чжэн Сун заговорил: «Эта арена – бизнес под именем поместья принца Шина, и она обладает бесчисленными связями с императорской семьей имперского королевства Лазурного леса. Не оскорбляй поместье принца Шина из-за меня. Я уже обидел их, теперь это не имеет значения». Дуань Линтянь пожал плечами, и он и дальше потащил за собой Чжэн Суна. «Дуань, Линк, Тян». Наконец, старик-председатель в небе над ареной оправился от своего шока и, мрачно крикнув, захотел остановить Дуань Линтяня. Дуань Линтянь поднял голову и спокойно посмотрел на старика. «Старший, это мой старший, ученик секты Меча Семи Звезд, и я хочу забрать его сегодня. Вы ведь не должны меня останавливать, верно, наивный?» Холодно крикнул ему в ответ старик. «Дуань Линтянь, как думаешь, какую нишу занимает наша боевая арена в клетке? Мне все равно, кем он был в прошлом, но так как он стал рабом нашей арены, он принадлежит этому месту. Ты убил уважаемого старейшину поместья принца Шина, и члены его поместья попросят у тебя объяснений, но сейчас ты не заберешь этого раба из клетки». Когда старик замолчал, из его тела хлынула первородная энергия и ужасающая аура. В небе над стариком сформировалось и извивалось две огромные фигуры. Два силуэта древних рогатых дракона. Первый уровень стадии посвящения пустоты. Ло Чжань и Чэнь Ша Шуай мгновенно помрачнели. Они никогда не ожидали, что старик, который руководил ареной, действительно обладал такой ужасающей силой. Хотя девятый уровень стадии абсолютной пустоты и первый уровень стадии посвящения пустоты разделялись всего одним шагом, с точки зрения силы, между ними была разница как между небом и землей. По сравнению с девятым уровнем стадии абсолютной пустоты, помимо качественного изменения в первородной энергии, эксперт первого уровня стадии посвящения пустоты уже понимал концепцию. Концепция являлась расширением и преобразованием силы, и с этим не могла сравниться сила. Даже сила высшего уровня, продвинутая сила, могла поднимать силу эксперта лишь на 2000 древних мамонтов, в то время как самая слабая концепция, концепция первого уровня равнялась силе одного рогатого дракона. Сила рогатого дракона равнялась силе 10 тысяч древних мамонтов. Концепция первого уровня была в несколько раз сильнее продвинутой силы. Атмосфера посреди боевой арены в клетке стала напряженной, и в любой момент мог вспыхнуть бой. «Младший Дуань Линтянь, оставь, ты не можешь выиграть эту битву, и не можешь победить поместье принца Шина», — горько улыбнулся Чжэн Сун. Хотя ему очень хотелось уйти, освободиться от этой жизни, где жизнь протекала не лучше смерти. Но если из-за этого он навредит Дуань Линтяню, он предпочел бы сохранить свое нынешнее положение. «Старший Чжэн Сун, несмотря ни на что, сегодня я заберу тебя отсюда, неважно, кто это, не надейтесь остановить меня. Любой, кто попытается остановить меня, умрет». Взгляд Дуань Линтянь похолодел, и по всей арене распространился его ледяной голос. Голос Дуань Линтянь не был мягким и вошел в уши всех присутствующих. Из-за этих несравненно ледяных слов кровь каждого присутствующего закипела. Это был настоящий хладнокровный человек. Его героизм наполнял небо. Прямо в тот момент, прежде чем старик на арене успел ответить, какие сильные слова, холодный и яростный крик вдруг прозвучал со стороны далекого неба. Глава 544. Смерть эксперта второго уровня стадии посвящения пустоты. Мгновенно взгляды всех присутствующих проследовали туда, откуда прозвучал голос. В этом месте подлетало два человека. Один был стариком в серой одежде, другой – молодым человеком в вышитой одежде. Холодный яростный голос был старческим, поэтому естественно, что кричал старик в серой одежде. «Господин управляющий, старик-председатель арены», — почтительно поклонился старику в серых одеждах. «Управляющий», — мгновенно арена внизу наполнилась суматохой. «Он управляющий боевой арены в клетке? В прошлом он никогда не показывался на публике, я никогда не думал, что он лично появится сегодня». Толпа зрителей оживленно обсуждала. Дуань Линтянь поднял голову и равнодушно взглянул на старика в серой одежде, и не обратил на него сильно внимания, повел Чжэн Суна за собой дальше. Эта сцена заставила присутствующих содрогнуться от страха. С тех пор, как появился управляющий боевой арены в клетке, Дуань Линтянь смел делать все, что ему вздумается. Он действительно не боится смерти, самонадеянно. Прямо в этот момент молодой человек в вышитой одежде рядом с седым стариком посмотрел на Дуань Линтянь и закричал мрачным голосом. «Дуань Линтянь, ты действительно думаешь, что наше поместье принца Шина не осмелится прикоснуться к тебе, потому что ты ученик Академии Драконов и Фениксов? Ты ведь понимаешь, что твоя академия создана нашей императорской семьей, а императорская семья тесно и связана с нашим поместьем принца Шина. Если ты благоразумен, то оставь этого раба и, преклонив колени, поклонись 10 раз. Тогда, возможно, я пощажу твою жизнь». Молодым человеком в вышитой одежде был именно Чжан Хэн, которого недавно душил Дуань Лин. «Поклониться 10 раз?» Дуань Лин Тянь остановился и посмотрел вверх. Он посмотрел на Чжан Хэна, будто хотел убедиться, что эти слова произнес именно он. «Да, 10 раз, если эти поклоны будут неискренними, то я заставлю тебя умереть жестокой смертью». Чжан Хэн стоял рядом с седым одетым стариком, и, заимствуя его силу, бросал требования Дуань Лин Тяню. В этот момент толпа зрителей в окрестностях смотрела на Дуань Лин Тянь жалостными взглядами. По их мнению, если он не сделает этого, то из-за младшего принца из поместья принца Шина, он, вероятно, не сможет избежать нынешнего бедствия. Ведь, как и сказал младший принц, Академия Драконов и Фениксов, на которую опирался Дуань Лин Тянь, была академией, созданной императорской семьей. Невозможно, чтобы императорская семья наказала своих родных ради мертвого гения. Чжан Хэн, Ло Чжань сделал шаг вперед и посмотрел на Чжан Хэна ледяным взглядом. Только он знал, что у Дуань Лин Тяня была не только опора в виде Академии Драконов и Фениксов. Он верил, что, если бы его дед был здесь, тот, скорее всего, сразу пришел в ярости и убил Чжан Хэна на месте. Он очень ясно понимал, как его дед относился к Дуань Лин Тяню. Именно благодаря Дуань Лин Тяню несколько месяцев назад его дед смог стать мастером оружия 5-го ранга. Для его дедушки Дуань Лин Тянь был учителем, его самым уважаемым мастером. Теперь поместье принца Шина использовало силу своего поместья, чтобы угнетать Дуань Лин Тяня. Он мог себе представить, что если он будет продолжать стоять и смотреть, то как только об этом узнает его дед, то попросту изобьет его до смерти за безучастие. Безумный молодой мастер, это вопрос между Дуань Линтянем и поместьем принца Шина. Надеюсь, ты не будешь вмешиваться. Управляющий арены равнодушно взглянул на Ло Чжэня, но глубоко в его глазах плясал небольшой страх. Ведь за ним стоял колосс, Ло Жун, которого поместье принца Шина не могло оскорбить. «Ха, я!» Ло Чжэнь холодно фыркнул и уже открыл рот, когда Дуань Линтянь через передачу голоса прервал его. «Ло Чжэнь, не вмешивайся в это дело!» Это были слова Дуань Линтяня. Ло Чжэнь был ошеломлен, когда он увидел уверенность в глазах Дуань Линтяня. Хотя он и не знал, что тот хотел сделать, он больше ничего не сказал. А когда реакцию Ло Чжэня увидели присутствующие люди, то они вздохнули. Похоже, дружба между Дуань Линтянем и безумным молодым мастером не так хороша. Да, если безумный молодой мастер вмешается, Дуань Линтянь сможет легко избежать от этого бедствия. Многие шептались между собой. Ло Чжэнь немного смутился из-за этих разговоров. Это из-за того, что он не хотел помогать Дуань Линтяню. Кроме Дуань Линтянь и Ло Чжэнь, только Чэнь Шаошуай что-то заподозрил. Он предельно знал, какие отношения были между Дуань Линтянем и Ло Чжэнем. И из-за того, что Ло Чжэнь резко замолк, он смутно догадался. «Ха-ха!» Чжан Хэн высокомерно засмеялся. «Дуань Линтянь, ты слышал? Это же твой друг. Поторопись и поклонись. 10 раз ради своей никчемной жизни». Дуань Линтянь лишь спокойно посмотрел на Чжан Хэна. «Дуань Линтянь, разве ты не слышал, что сказал младший принц?» Внушительная аура старика в серой одежде окутала Дуань Линтяня, желая заставить парня прогнуть спину. Но Дуань Линтянь стоял как гора и оставался равнодушным. «Хаэм!» Старик резко крикнул, и его аура резко возросла в мощи, а первородная энергия в его теле резко забушевала. В воздухе над ним собралось 3 древних рогатых дракона. Второй уровень стадии посвящения пустоты. Мгновенно, многие зрители ахнули. Управляющий боевой арены в клетке был на 2-м уровне стадии посвящения пустоты. Через некоторое время многие люди перевели взгляды на Дуань Линтяня и, качая головами, вздыхали. Они вздыхали, потому что на стороне боевой арены в клетке имелось 2 эксперта стадии посвящения пустоты, в то время как на стороне Дуань Линтянь, по всеобщему мнению, только 1 демонический зверь стадии посвящения пустоты. «Идиот!» Дуань Линтянь пронесся взглядом по управляющему и Чжан Хэну, а затем равнодушно выплюнул одно слово. «Старший Чжэн Сун, пошли!» Дуань Линтянь потащил Чжэн Суна дальше за собой. Эта сцена заставила скальпы многих людей онеметь. Этот Дуань Линтянь сошел с ума, он не обращает внимания на 2 экспертов стадии посвящения пустоты и действительно думает, что они не осмелятся прикоснуться к нему. «Ты ухаживаешь за смертью». Выражение лица управляющего помрачнело, и он резко полетел вниз в сторону Дуань Линтяня. Оказавшись над ареной, он поднял руку и просто разорвал железную клетку. Сила эксперта стадии посвящения пустоты предстала перед всеми. Чжан Фэн насмешливо улыбнулся и словно бы уже видел, как Дуань Линтянь умирает. «Малышка золотце!» Прямо в этот момент Дуань Линтянь холодно закричал. Писк. Внезапно, посреди арены раздался резкий писк. Впоследствии присутствующие люди увидели, что когда управляющий оказался около Дуань Линтяня, его тело внезапно застыло, и бушующая первородная энергия на его теле полностью развеялась. Люди с острыми глазами даже смогли заметить, что глаза управляющего помутнели и опустили, будто он потерял свою душу. Свист. И в этот же момент многие увидели мелькнувшую вспышку меча. Бах. Только люди оправились от шока, а из тела управляющего уже в полную силу хлестала свежая кровь, и он сам упал на землю. Взгляды присутствующих пронеслись по телу управляющего, а затем на маленькую золотую мышь в воздухе, и они почувствовали, как их спины пронзили холодные шипы. Кап-кап, с маленького духовного меча в руках мышки на землю капала яркая и свежая красная кровь. Это была кровь управляющего, и представшая сцена словно кричала всем, что с того, что он на 2-м уровне стадии посвящения пустоты, я все равно убью его. Писк-писк, убив управляющего, маленькая золотая мышь обратилась золотым светом и опустилась на плечо Дуань Линтяня, и запищала, будто ждала от него похвалы. Тем временем присутствующие отреагировали и были шокированы произошедшим. Первым отреагировал Чжэн Сун. Чжэн Сун посмотрел на маленькую золотую мышку и почувствовал, как его спине пробежал холодок. Эта безобидная на вид мышка на самом деле обладала такой ужасающей силой. Она убила эксперта 2-го уровня стадии посвящения пустоты, словно сбила курицу. «Молодой мастер меча, ты видел?» Лу Чжань посмотрел на Чэнь Шаошуэ и спросил через голосовую передачу. Лицо Чэнь Шаошуэ ожесточилось, но он кивнул. Управляющий боевой арены в клетке упал точно так же, как и первый лидер бандитов тогда в пещере, но разве это не демоническая техника Дуань Лин Теня? Лу Чжань и Чэнь Шаошуэ ясно, как управляющий будто потерял свою душу, прежде чем замертво упасть на землю. В тот момент управляющий остался совершенно беззащитен. Если бы они сами атаковали в этот момент, то управляющий бы погиб. Не говоря уже об этой маленькой золотой мышке, которая была сильнее их. Какой ужасающий демонический зверь. Не так давно она убила эксперта девятого уровня стадии абсолютной пустоты. Теперь от этой мыши не смог сбежать даже эксперт второго уровня стадии посвящения пустоты. Откуда Дуань Лин Тянь взял этого демонического зверя? Если бы у меня был такой демонический зверь, разве мне пришлось бояться хоть кого-нибудь? Мечтай, с твоим природным талантом и силой, думаешь, этот демонический зверь будет последовал бы за тобой? Зрители вокруг арены тут же начали шуметь. Старик-председатель дрожал, а его лицо резко побледнело. Их управляющий, человек, сильнее его самого, был убит маленькой золотой мышью за одно мгновение. В этот момент его сердце трепетало от ужаса. Даже эксперт второго уровня стадии посвящения пустоты умер от рук этой маленькой золотой мыши. Что стоило говорить о нем, чья сила находилась на уровень ниже? Нет, невозможно, как это может быть возможно? Чжан Хэн непрестанно качал головой в небе и не хотел верить, что все это правда. Чжан Хэн. Прямо в этот момент холодный крик привел Чжан Хэна в чувство и заставил его побледнеть. «Я верну тебе твои же слова. Поклонись 10 раз в обмен на твою жизнь. В противном случае, ты сдохнешь». Дуань Лин Тянь посмотрел на Чжан Хэна ледяным взглядом и повторил каждое сказанное им ранее слово. Тело Чжан Хэна вздрогнуло, когда он их услышал. «Просишь меня кланяться и молить о пощаде?» Чжан Хэн охватил взглядом десятки тысяч зрителей в окрестностях, и его тело резко задрожало. Его гордость не позволила ему сделать это. «Я даю тебе на решение 10 секунд спустя 10 секунд, если ты не преклонишь колено и не поклонишься мне 10 раз, я точно убью тебя». Теперь в голосе Дуань Лин Теня слышалось ледяное убийственное намерение. Писк-писк, маленькая золотая мышка на плече Дуань Лин Теня посмотрела на Чжан Хэна и пискнула несколько раз, будто подтверждая сказанное Дуань Лин Тянем. Писк маленькой золотой мыши заставил старика-председателя посмотреть на нее с ужасом. Глава 545. Гнев Дуань Лин Теня. Эта маленькая золотая мышь даже смогла убить эксперта второго уровня стадии посвящения пустоты. Что говорить о нем? Хотя он был членом поместья принца Шина и был обязан защищать младшего принца, думая о последствиях, он боялся. Он боялся, что пойдет по стопам управляющего. «Осталось 7 секунд», — медленно повторил Дуань Лин Тянь, а его голос, казалось, превратился в талисман Вуду, вынуждая Чжан Хэна сильно бледнеть. «Ты убей его, убей их!» Чжан Хэн яростно посмотрел на старика-председателя арены и громко крикнул. Старик горько рассмеялся. «Убить Дуань Лин Теня? Обладаю ли я силой?» Ощутив на себе взгляд Дуань Лин Теня, старик глубоко вздохнул и принял решение. «С сегодняшнего дня я официально отделяюсь от поместья принца Шина и становлюсь свободным человеком», — медленно проговорил старик. Как только он закончил, он превратился в струящийся свет и исчез на глазах у всех. Эта сцена стала неожиданной для большинства. Эксперт стадии посвящения пустоты сбежал, но многие также угадали, о чем он думал. Они могли себе представить, что, если бы старик напал на Дуань Лин Теня, он бы точно умер. В конце концов, даже управляющий, эксперт второго уровня стадии посвящения пустоты, погиб от рук демонического зверя Дуань Лин Тянь. Как эксперт первого уровня стадии посвящения пустоты, как он мог убить Дуань Лин Теня? А если старик будет смотреть сложа руки и позволить умереть младшему принцу, ему, несомненно, не останется места в поместье принца Шина. Поэтому он сделал лучший выбор – покинуть поместье принца Шина. Таким образом, он не окажется между двух сторон во время конфликта. Отношение старика разъярило Чжан Хэна. Осталось 3 секунды. Прозвучал ледяной, холодный и безразличный голос Дуань Лин Тяня и заставил Чжан Хэна задрожать. Приближение смерти приводило его в отчаяние. Перед лицом смерти он вдруг почувствовал, что его гордыня не имела значения, а самое важное заключалось в выживании. «Дуань Лин Тянь, я обязательно стократно и даже в 1000 раз верну тебе унижение». Чжан Хэн бесконечно ревел от ярости в своем сердце, но он все равно послушно спустился с неба и, преклонив колени перед Дуань Лин Тянем, начал яростно биться головой об землю. Стук, один поклон, стук, два поклона, стук, стук. Чжан Хэн стиснул зубы и с силой 10 раз поклонился. Закончив, Чжан Хэн встал и в мгновение ока скрылся в небе за облаками, исчезая из виду. Он не хотел оставаться здесь ни на минуту, а когда Чжан Хэн ушел, вокруг поднял шум. Я действительно расширил свои горизонты. Столкнувшись с угрозой смерти, младший принц поместья принца Шина 10 раз преклонился. Поместье принца Шэн действительно потеряло много репутации. Толпа зрителей ясно понимала, что не пройдет много времени, прежде чем сегодняшний инцидент распространится по имперскому городу. Старший Чжэн Сун, пойдем. Дуань Линтянь улыбнулся Чжэн Суну и повел его за собой. На этот раз ему больше никто не мешал. Группа рабочих беспомощно наблюдала, как Дуань Линтянь водил Чжэн Суна, и они не смели сделать ни одного звука. Какая шутка. Перед Дуань Линтянем сильнейший управляющий арены умер, а председатель попросту сбежал. Как после этого они смели Дуань Линтяня? Дуань Линтянь открывал путь, а Чжэн Сун внимательно следил за ним чрезвычайно сложным взглядом. Он и представить себе не мог, что по прошествии всего 3 лет, он так сильно вырастет, а на его плече будет иметься демонический зверь о стадии посвящения пустоты. Благодаря Дуань Линтяню, почему моя секта Меча Семи Звезд должна беспокоиться о том, что не сможет подняться? Глаза Чжэн Суна наполнились горящим пламенем надежды. Ло Чжань и Чэнь Ша Шуа исследовали позади всех с очень сложными выражениями лиц. Писк-писк, выйдя с арены, маленькая золотая мышь, первоначально выглядевшая бодрой, внезапно легла на плечо Дуань Линтяню и послала голосовую передачу. «Старший Линтянь, я собираюсь поспать». «Хорошо, отдохни немного», — ответил Дуань Линтянь. Он знал, что выполнение навыка души, встряски души и убийство управляющего боевой арены в клетке почти полностью опустошили ее духовную силу. Раньше она хорошо держалась. В конце концов, она должна была сдерживать старика-председателя. Хотя старик уступал управляющему, но он все еще был экспертом первого уровня стадии посвящения пустоты. Маленькая золотая мышь без своей техники души не смогла бы с ним справиться. В настоящее время культивация маленькой золотой мыши улучшилась, но она находилась только на 8 уровне стадии посвящения пустоты, в то время как ее духовная сила последовала за ее культивацией и прорвалась до 2 уровня стадии посвящения пустоты. Ранее, если бы старик-председатель не испугался и атаковал, маленькая золотая мышка не смогла бы его остановить. В конце концов, духовная сила мышки уже была полностью израсходована, когда она выполнила свой навык души, и теперь, чтобы разобраться со стариком-председателем, ей требовалось отоспаться. Без навыка души она бы не считалась противником сопернику стадии посвящения пустоты, даже если у нее был духовный меч 4-го ранга. Поэтому, додумав до этого момент, Дуань Линтянь ощутил себя немного удачливым. В ближайшее время Дуань Линтянь нашел гостиницу и отправил Чжэн Суна приводить себя в порядок, а вместо этого он сидел в номере и беседовал с Ло Чжэнем и Чэнь Ша Шуай. «Дуань Линтянь, он». Ло Чжань посмотрел на Дуань Линтянь и с любопытством спросил. Ему было довольно любопытно узнать личность Чжэн Суна. До сих пор он знал только, что Чжэн Сун был учеником секты Меча Семи Звезд. «Он сын мастера пика нашей секты Меча Семи Звезд и всегда дружил со мной в тот день, когда секта была уничтожена. Я думал, что он был убит членами Тройственного Союза Лазурного Леса, но я никогда не думал, что встречу его в имперском городе. А оказалось, что члены Тройственного Союза Лазурного Леса опозорили его, сделав из него раба. Тройственный Союз Лазурного Леса действительно зашел слишком далеко». Ло Чжань нахмурился. «Воин скорее умрет, чем будет унижен. Я предполагаю, что Чжэн Сун очень многое пережил за эти 2 года. Он уже стал рабом. Как он мог хорошо провести время?» — сказал Дуань Линтянь низким голосом. «Они действительно зашли слишком далеко. Похоже, я должен пойти сделать заявление и полностью отбросить мои отношения к Тройственным Союзам Лазурного Леса», — холодно высказался Чэнь Шао Шуай. Хотя с того момента, как секта первоначального сближения присоединилась к Тройственному Союзу Лазурного Леса, он не признал себя его учеником, но не так много посторонних знали об этом. В конце концов, он делал никаких заявлений. «Интересно, есть ли еще выжившие среди оставшихся учеников секты Меча Семи Звезд?» Дуань Линтянь глубоко вздохнул, и его глаза испустили легкое беспокойство. «Младший Дуань Линтянь». Вскоре Чжэн Сун закончил мыться и вышел. Теперь он носил на лице полумаску, скрывающую рабское клеймо. «Старший Чжэн Сун, позже я помогу тебе убрать клеймо на лице. Я уверен, что твое лицо вернется в норму», — сказал Чжэн Сун. В настоящее время он был алхимиком четвертого ранга и мог создавать многие целебные лекарственные пилюли для восстановления увечий на коже, а одна из его пилюль даже могла безупречно сращивать кожу. В этом нет необходимости. Однако Чжэн Сун благих намерений Дуань Лин Тяня. «Нет необходимости», — слова Чжэн Суна ошеломили Дуань Лин Тяня. Ало Чжань и Чэнь Шао Шуай чувствовали, что ответ Чжэн Суна был не к месту. Неужели был кто-то, кому нравилось жить с рабским клеймом? «Сейчас в этом нет необходимости», — уточнил Чжэн Сун. «Я не буду его трогать до тех пор, пока тройственный союз Лазурного Леса не исчезнет. Это мой позор, моя жизнь позор. Я хочу, чтобы оно напоминало мне никогда не забывать о моей мести», — ответил чрезвычайно тяжелым тоном Чжэн Сун. «Я понимаю», — Дуань Лин Тянь кивнул, а затем сказал: «Когда тройственный союз Лазурного Леса будет уничтожен, а наша секта восстановлена, я помогу тебе удалить клеймо с лица». «Спасибо», — кивнул Чжэн Сун. Впоследствии Дуань Лин Тянь представил Чжэн Суну Ло Чжэня и Чэнь Шао Шуай. Ло Чжэнь отреагировал нормально, так как Чжэн Сун дружески его поприветствовал. Но Чэнь Шао Шуай: «Ты молодой мастер меча, член секты первоначального сближения?» Ярость и враждебность тут же возникла у Чжэн Суна, когда он посмотрел на Чэнь Шао Шуая. Секта первоначального сближения была одним из виновников уничтожения его секты меча семи звезд. Чжэн Сун, когда основался тройственный союз Лазурного Леса, это означало, что секта первоначального сближения больше не существует, и я больше не член секты первоначального сближения. А что касается тройственного союза Лазурного Леса, я брезгую говорить о них, — объяснил Чэнь Шао Шуай. Тем временем выражение Чжэн Суна расслабилось. «Старший Чжэн Сун, как ты выжил? Что именно произошло, когда я сбежал? Почему Чжао Мин предал секту и присоединился к тройственному союзу Лазурного Леса?» Дуань Лин Тянь начал задавать интересующие его вопросы. Дуань Лин Тянь задавал себе очень много вопросов. В тот день, кроме Чжао Мина, практически все высшие чины нашей секты погибли, и выжило не так много учеников. Хотя мы выжили, нас держали в плену. Спустя неизвестное количество времени нас заклеймили рабским клеймом и, сделав рабами, отправили на эту боевую арену в клетке. Договорив до этого момента, тело Чжэн Суна задрожало, и его лицо исказилось от жгучей ярости. Кроме меня, все оставшиеся выжившие ученики были убиты на арене. Только я сумел с трудом выжить. Бах! Лицо Дуань Лин Тянь помрачнело, и он вышел из себя. Он внезапно поднял руку и разбил стол. Весь стол раскололся на кусочки, и кусочки дерева закружились в воздухе. Тройственный союз Лазурного Леса. Дуань Лин Тянь скрежетал зубами, а в его глазах мерцало убийственное намерение. «Первоначально, как только ты ушел и как только вернулся старейшина Пен, эксперты нашей секты, возможно, не смогли бы выжить до конца, но из-за предательства Чжао Мина все наши эксперты умерли вскоре после твоего ухода», — Чжэн Сун сказал тихим голосом. «Чжао Мин сначала атаковал старейшину Сюаня, и объединив усилия с членами тройственного союза Лазурного Леса, они убили его. После этого он напал на лидера секты». На этом моменте на лице Чжэн Суна возникла горе печали и негодования. Глава 546. Принц Шэн. Что? Дуань Лин Тянь был поражен. Старейшина Сюань и глава секты оба пали от руки Чжао Мина и членов тройственного союза Лазурного Леса. В тот день, когда он понял, что Чжао Мин стал старейшиной-хранителем тройственного союза Лазурного Леса, он подумал, что Чжао Мин просто предал секту, присоединившись к тройственному союзу Лазурного Леса. Раз он просто предал секту, то подобное вполне могло оказаться ожидаемо, поэтому он не ненавидел старейшину Мина. Но теперь, после слов Чжэн Суна, его глаза покраснели от ярости. Старейшина Сюань был сильнейшим культиватором меча секты меча семи звезд, который постиг седьмой уровень концепции меча. Если бы Чжао Мин не предпринял на него подлую атаку, то старейшина Сюань мог бы выжить. В гневе прошипел Чжэн Сун: «Старейшина Сюань!» Дуань Лин Тянь закрыл глаза. В тот день секта меча семи звезд столкнулась с катастрофой. Хотя тогда он и впервые увидел старейшину Сюаня, но ему было сложно забыть его внушительный вид. Старейшина Сюань самолично сражался против трех могучих экспертов тройственного союза Лазурного Леса. Он вел себя как герой, но такой человек погиб от их рук, благодаря подлой атаке Чжао Мина. «Чжао Мин!» Дуань Лин Тянь слегка задрожал, а его жажда убийства вспыхнула до предела. Он принял решение. Как только он получит достаточно силы, что точно вскроет формацию начертаний в Империи Черного Камня, чтобы собственными руками прикончить Чжаомина. Он заслужил смерти. Пообщавшись с Чжэн Суном некоторое время, Дуань Линтянь попрощался, а затем покинул его вместе с Ло Чжэнем и Чэнь Шаошуаем уже глубокой ночью. Перед своим уходом он уже обсудил с Чжэн Суном, что маленькая мышка отправил его завтра в секту Меча Семи Звезд. Хотя она больше и не существовала, но мастер Пик Алькаид Циньсян и личный ученик главы Мо Юй культивировали внутри пещеры сталактитов. Как только Дуань Линтянь вернулся в Академию Драконов и Фениксов, то занялся делом. Первым делом он приготовил несколько целебных пилюль для Чэн Суна, поэтому попросил мышку передать их ему, когда полетит вместе с ним. На протяжении всей ночи он молча готовил пилюли. Он даже не знал, что практически каждый ученик Академии обсуждал его выходку на тюремной боевой арене. Дуань Линтянь слишком невероятный. Менеджер арены боевой мастер второго уровня стадии посвящения пустоты, но погиб от демонического зверя, что постоянно следует за парнем. Я и вправду не представлял, что маленькая мышка Дуань Линтяня на самом деле демонический зверь стадии посвящения пустоты. Значит, нельзя судить мышку по внешнему виду. Я слышал, что Дуань Линтянь даже заставил младшего принца поместья Шэн, Чжанхэна, поклониться ему 10 раз на глазах у тысяч людей. Кажется, Дуань Линтянь просто дал ему понять вкус собственного же лекарства. Может винить лишь себя за оскорбление Дуань Линтяня. Толпа учеников Академии Драконов и Фениксов с восхищением обсуждала природный талант Дуань Линтяня и его силу с самого начала. Но теперь, когда они услышали о властности парня, то почувствовали, как закипает их кровь. Чжанхэн, когда молодой мастер пламени услышал новости, то нахмурился. Тот парень на самом деле решил пойти против Дуань Линтяня, но Дуань Линтянь заставил его потерять репутацию. Интересно, какого же будет возмездие моего императорского дяди? Чжанхэн являлся кузеном Чжан Яня. Дуань Линтянь, тихо вздохнула женщина посреди тихой комнаты. Брат, Дуань Линтянь уже боевой мастер четвертого уровня стадии абсолютной пустоты. Только она находилась внутри комнаты, поэтому говорила с воздухом. Атмосфера в комнате выглядела весьма странно. Если бы Дуань Линтянь был рядом, то точно узнал бы эту женщину. Феофлейты, Цзыянь. А обращалась Цзыянь непосредственно к молодому мастеру Цитры, который путешествовал очень далеко. Молодой мастер Цитры относился к Дуань Линтяню как к кровному врагу, чем и вызывал тревогу у ее брата. Развитие Дуань Линтяня шокировало ее. В тишине прошла целая ночь. Рассвет. Дуань Линтянь прекратил приготовление, отложил котел в сторону, а затем зевнул. Время почти пришло. Дуань Линтянь улыбался, глядя на множество бутылочек с целебными пилюлями внутри. Писк-писк послушно кивнула маленькая золотая мышка. Отдохнув на протяжении целой ночи, мышка выглядела посвежевшей. Малышка-золотце. Дуань Линтянь бросил взгляд на мышку. Я даю тебе задание. Доставь старшего Чжэн Суна в пещеру сталактитов на пике Мегрец. Запомни, не причиняя неудобств. Закончив говорить, выглядел парень серьезным. Писк-писк, сама мышка выглядела возбужденной при мысли о уходе из императорского города. Когда он увидел, как мышка спрятала все бутылки с целебными пилюлями в своем пространственном мешке, он ей улыбнулся. «Вперед! Возвращайся как можно скорее!» «Я знаю», — ответила голосовым сообщением маленькая мышка, а после обратилась золотым светом и покинула Академию в мгновение ока. В то же время за пределами роскошного дома, что стоял на вершине строения между внешним и внутренним залом, старик смотрел в направлении полета маленькой мышки. «Я даже не догадывался, что маленькая мышка Дуань Линтянь способна прикончить боевого мастера второго уровня стадии посвящения пустоты». Тем стариком естественно оказался заместитель декана, Чимин. Учитывая взрывоопасный характер принца Шина, он уже наверняка во дворце, верно, размышлял про себя Чимин, невольно испытывая тревогу. Императорский дворец. Дворец оказался довольно большим в размере, но его и близко нельзя было сравнить с размерами уступающего дворца в королевстве Красного Неба. Действие посреди павильона глубоко внутри императорского дворца. Мужчина средних лет в вышитом одеянии стоял посреди павильона. Он уважительно обратился. «Императорский брат, я прошу аудиенции». Из павильона вышел евнух, посмотрел на мужчину средних лет, а затем с легкой улыбкой произнес: «Принц Шэн, его высочество приглашает вас». Мужчиной средних лет оказался принц Шэн, младший брат императора по другой материнской линии. Принц Шэн кивнул, а затем уверенно вошел в павильон. Как только он вошел внутрь, перед его глазами открылся роскошно украшенный зал. В конце зала на троне восседал мужчина средних лет в императорских одеяниях. За спиной благородного мужчины стоял старик с морщинистым лицом, как тень. Его лицо ничего не выражало, но он сдерживал свою ауру. Личность благородного мужчины более чем понятна. Император имперского королевства Лазурного леса. Императорский брат. Принц Шен почтительно поклонился императору. Императорский брат, к чему такие формальности? Император поднял руку, решив остановить принца Шена, а затем сразу решил спросить. У тебя что-то важное, раз ты в такой спешке хотел найти меня с самого утра? Императорский брат, ты должен заступиться за племенника, громко произнес в ярости принц Шен, не разгибая спины. Хаэм, император удивился. Что произошло? Принц Шен ответил низким голосом. Императорский брат, ученик Академии Драконов и Фениксов учинил проблемы вчера в тюремной боевой арене. Не только его демонический зверь убил почтенного старейшину 9 уровня стадии абсолютной пустоты моего поместья, но он даже убил менеджера арены. Кроме того, он еще заставил Хана преклониться перед ним 10 раз. Договорив до сего места, принц Шен выглядел праведным. Императорский брат, какую бы ошибку ни совершил Хан, в его венах течет кровь императорской семьи. Не только тот ученик опозорил мое поместье, но он также опустил и репутацию императорской семьи. Поэтому я прошу императорского брата позволить мне направиться в академию за тем учеником и объявить его преступление, решительно произнес принц Шен.